Священник считает, что учение Абрахама похоже на учение Иисуса. Гость. Я хотел бы поблагодарить вас всех, и Джерри, и Эстер, за то, что вы делаете. Ваша работа, особенно последняя книга «Просите, и дано будет вам» очень сильная. Я служу священником в местной церкви, и мы используем материалы ваших книг. Я хотел бы задать вопрос по поводу убеждений. Исходя из того, что я прочитал и насколько понял, убеждение — это не что иное, как привычные мысли, которым возвращаешься снова и снова, до тех пор, пока они не становятся для тебя определяющими. Абрахам. Да, это ваши постоянные мысли. Мысли, которые вы активизируете настолько часто, что они становятся доминантными. Совершенно верно. Гость. Я сделал для себя вывод, что изменить убеждения нельзя. Можно только создать новые. Но прежние убеждения не исчезают бесследно, а просто как бы уходят в тень. Как бы это лучше сказать? Предположим, я сумел прийти к радости, но до этого долгое время испытывал злость. Значит, теперь я могу большую часть времени ощущать радость, но злость при этом, похоже, никуда не девается». Рано или поздно допускаешь ошибку, и злость возвращается. Тогда приходится брать себя в руки, чтобы вернуться к более позитивным мыслям. Абрахам. Именно так все обычно и происходит. Каждая мысль, которая хоть однажды пришла к вам в голову, продолжает существовать. Но вибрации этой мысли в данный конкретный момент в вас неактивны. Здесь напрашивается сравнение с башней, теле- и радиовещания. Она передает разного рода сигналы, которыми насыщен воздух вокруг вас. Но вы об этом можете даже не догадываться, пока не включите приемник и не поймаете один из них. Вот так же и ваши вибрации. Они включают ваш внутренний приемник, который заставляет звучать именно тот сигнал, который вы активизировали. Вы очень хорошо все сказали. Нам осталось только кое-что уточнить. Вы заметили, что не можете изменить мысль убеждения, а должны выбрать взамен ей какую-либо другую. Это абсолютно верно. Но мы хотим добавить, что вы должны активизировать эту другую мысль достаточно регулярно. И тогда с помощью закона притяжения вам будет гораздо легче фокусироваться на ней. Правда, тут есть один нюанс. Предположим, вы чувствуете, что активизированная вами мысль недостаточно позитивна, то есть вызывает в вас отрицательные эмоции. Вот здесь вам следует проявить благоразумие. Не спешите заменять ее мыслью, которая будет намного более позитивной, чем первоначальная. В этом случае закон притяжения ничем не сможет вам помочь. Слишком уж большое расхождение будет в ваших сигналах. Найдите мысль, которая будет чуточку получше. Немного поднимет вам настроение. Тише едешь, дальше будешь. Итак, вы выбираете мысль, которая дает вам возможность чувствовать себя чуть-чуть лучше, чем первоначальная. Вы осознанно фокусируетесь на ней, и тогда эта новая активная мысль становится вашей вибрационной установкой или убеждением, а все другие мысли ощутимо слабеют, а могут и вообще больше никогда не появиться. Если вы будете сознательно выбирать все более и более позитивные мысли, то другие нежелательные для вас совсем ослабнут. Тут следует еще кое-что уточнить. Конечно, вы не можете полностью вывести из строя какую-либо мысль, как вы и говорили. Вы не делаете этого, просто активизируете взамен ее другую. И чем чаще вы фокусируетесь на новой мысли, тем легче вам это дается. И мыслям, похожим на нее, гораздо проще прийти к вам в голову. Давайте представим себе, что вы сделали это. Вы славно потрудились. Ваши эмоции становятся все лучше и лучше. Но тут что-то внезапно вторгается в вашу жизнь. Что-то, чего давно уже не бывало. Например, вы увидели что-то неприятное в новостях по телевизору. Вы сфокусировались на этом событии и тем самым активизировали мысль, про которую успели давным-давно позабыть. Сразу говорим, не стоит паниковать. Ничего страшного не случилось. Да, произошло нечто неприятное и заставило вас привести в действие нежелательную мысль. Но если вы снова найдете мысли, имеющие более позитивную эмоциональную окраску, то сможете преодолеть это временное затруднение. Фактически именно это и является преодолением убеждений. Берете какой-нибудь один вопрос, находите по отношению к нему сначала одну, немного более позитивную мысль, затем другую, третью и так далее. Скажем так, у вас может быть сотня различных убеждений, которые вы активизируете довольно часто, и которые в той или иной степени являются отрицательными вибрациями. И вы разбираетесь с каждым из этих убеждений по очереди, постепенно улучшая свои эмоции. Предположим, по поводу 50 вопросов ваши эмоции уже находятся в полном порядке. Зато другие 50 – не совсем. Но вы не останавливаетесь на полпути. Вы снова и снова достигаете позитивных эмоций по поводу каждого из волнующих вас моментов. И вот число неприятных тем пошло на убыль. 49, 48, 47 и так далее. Так, со временем, вы перестанете переживать по поводу 90 вопросов из 100, и только несколько проблем останется у вас, так сказать, на закуску. Ну, к примеру, налоги, международные конфликты или природные катаклизмы. Правда, все это не слишком затрагивает вашу повседневную жизнь, хотя и может порядком испортить настроение, если вы вдруг об этом услышите. И вот вы принимаете решение больше не переживать и по этому поводу. Вы принимаете решение и следуете ему. И так до тех пор, пока не придете в соответствие. Вы совершаете эмоциональное путешествие, которое гораздо проще действительного, ведь последнее может оказаться порой попросту невозможным. Можно сказать, что вы последовательно привели себя в соответствие с хорошим настроением. У вас, наверное, сам собой возник вопрос. Могу ли я достигнуть такого состояния духа, при котором буду постоянно находиться в отличном настроении, когда никакая неприятность не сможет выбить меня из колеи? А от кого, спрашивается, это зависит? Не лучше ли вам перестать беспокоиться и по этому поводу? Другими словами, возможно, однажды вы разберетесь с сотней вопросов, но вслед за ними могут появиться другие, пусть и менее серьезные, и с ними вы захотите разобраться. А после того, как вы закончите с этими, возникнут следующие. Вы с ними поступите, как с предыдущими. И, может быть, после того, как вы придете к надежде и оптимизму, то захотите продвинуться дальше, к благодарности, радости и восторгу. Вашему путешествию нет конца. Вы никогда не сможете полностью изолироваться от окружающего мира. То, к чему вы должны стремиться, кстати, большое спасибо, что дали нам возможность поговорить об этом, это творческое управление собственным вниманием. Мы не собираемся контролировать правительство, заставляя его действовать так, чтобы это не слишком вас затрагивало. Мы хотим, чтобы вы научились сохранять хорошее настроение, невзирая ни на что. Мы не считаем, что окружающие, все как один, должны быть с вами только доброжелательны, милы и любезны и всячески избегать того, чтобы задеть ваши чувства. Мы хотим, чтобы ваши чувства были не подвластны обидам. Мы хотим, чтобы вы до конца поверили в свою способность изменять эмоции при помощи желания и внимания, и больше никогда не боялись того, что может произойти в окружающем вас мире. Вы не боитесь смерти, вы влюблены в жизнь. Вы не беспокоитесь по поводу того, что люди могут доставить вам неприятности. Вы творчески управляете своими вибрациями. А это значит, что вы управляете всей своей жизнью. Гость. Значит, это непрерывный процесс. Абрахам. Это бесконечный и очень радостный процесс. Поэтому, если вами вдруг овладела одна из негативных эмоций, вибраций, например, страх, гнев или ярость, не начинайте сразу себя казнить. Скажите просто: «Ага, моя благословенная руководящая система дает знать, что во мне пробудился всякий прежний вибрационный хлам. Но в этом нет ничего страшного. Моя мама тут ни при чем. Правительство тоже ни при чем. Это просто процесс, протекающий в течение всей моей жизни. Единственное, что важно в данном случае, то, что мне совсем не нравится мое настроение. Мне нужно либо прийти к чему-то новому, либо принимать вещи такими, какие они есть. Но настроение мне необходимо привести в порядок в любом случае. И вы можете сделать это». Когда вы убедитесь в том, что способны всегда оставаться в хорошем настроении, тогда и только тогда вы станете по-настоящему свободны. Никто другой не может даровать вам эту свободу. И знаете почему? Потому что она и так принадлежит вам. Другими словами, эта свобода – основа всей Вселенной. Вы свободны настолько, что можете сами выбирать для себя цепи. Вы действительно свободны. Но для осознания этой свободы существует один единственный путь – понимание того, что вы способны оставаться в хорошем настроении при любых обстоятельствах. Пусть ваши страхи исчезнут без следа, и тогда вы обретете свободу. Тогда для вас не будет никаких преград. И вы сможете без оглядки наслаждаться жизнью. Вот так. Гость. Большое спасибо. Есть группа ученых, которые называют себя Jesus Seminar. Они собрали вместе те высказывания Иисуса, которые, по их мнению, являются подлинными. В итоге получилось всего несколько страниц. Когда я их прочитал, то был просто поражен. Оказывается, Иисус учил тому же, чему и вы, Абрахам. Та же энергия. Гость. Точно. Абрахам. У Джерри есть друг, который говорит только по-испански. Как-то раз Джерри решил написать ему благодарственное письмо. И написал. Но поскольку письмо было на английском, Джерри попросил своего знакомого, знавшего испанский, перевести его. Тот перевел. Письмо было отправлено, и испанский друг его получил. Словом, все прекрасно. Прошло несколько недель. Джерри встретил другого своего знакомого, который тоже знал испанский. А у Джерри как раз была с собой копия письма на испанском. И Джерри решил провести эксперимент. Он попросил этого знакомого перевести письмо обратно с испанского на английский. Так вот, в этом переводе Джерри с трудом смог узнать собственное письмо. Джерри тогда сказал, это было всего лишь обычное письмо, которое прошло через несколько рук. И ведь оба переводчика хотели только как можно лучше передать то, что было написано. И они делали это безо всякой задней мысли. Поэтому неудивительно, что упомянутые вами исследователи свели учение Иисуса буквально к нескольким словам. Из того, что говорил Иисус, большая часть была либо сильно искажена, либо просто упущена. И все для того, чтобы его учение как можно лучше соответствовало целям тех, кто его толковал. Именно поэтому не советуем вам излишне полагаться и на перевод Эстер того, что мы вам говорим. Лучше всего, если вы сделаете свой собственный.